«Привет тебе, возлюбленная внучка!» Скользнула посторонняя мысль сознания Гелионы. Точеная фигурка девушки вздрогнула, расплываясь огненными языками. Обратиться подобным образом к ней могло одно единственное создание. А дед очень не одобрял возникшую в последнее время моду постоянного ношения человеческого обличия. «Да, дедушка, заходи!» Богиня опасливо вздохнула. Несмотря на всю благожелательность древнейшей сущности к своим потомкам, подобный визит не предвещал ничего хорошего. В основном потому, что наиболее обыденным прозвищем деда было маразматик. Часто также упоминалось в качестве прилагательного слова «древнейший», «вечный» и «безумный». Долгое пребывание в извечной пустоте, которую смертную когда-то прозвали Тартаром, не пошло на пользу рассудку могущественнейшего из элементалей времени. «Узнал, что некий Орхис чинит тебе обиды, решил тебе помочь я и кары не спаслать. На государство злое, что фенрианам кличут. Где оному злодею молитвы все творят». «Ох, нет!» По языкам пламени, составляющим сущность огненной элементали, прошла волна дрожи. «Дед, не надо, я сама разберусь. Не вмешивайся, пожалуйста, я уже договорилась с Мойрами». «Нет дела до прячеств мне вовсе никакого. Я старь повелевалом и ныне не ослаб». Это была горькая правда. Хронос действительно был единственным из богов, кто мог игнорировать судьбу. Какое дело повелителя времени до судьбы? Даже своей собственной. Ведь он мог в любой момент уйти в прошлое и изменить ее. А если не удастся, то повторять попытки еще и еще, пока не добьется своего. Да и силы своей за время заточения он не утратил. К великому счастью, вырвавшись из Тартара, древнейший утратил интерес к проявленным мирам, вмешиваясь крайне редко, и то только по настоятельным просьбам своих потомков. И вот на тебе. «Дедушка, что ты сделал?» Как можно мягче поинтересовалась богиня. «Смешав времен потоки, воительницу вызвал. Мужчин, что ненавидит, богов всех заодно. Из мира, что возможен, однако не случился. И вряд ли где случится. Однако я нашел». «Что-что?» Понять загадочные выражения повелителя времени было весьма непростой задачей. Неужели дед ухитрился отыскать пути в нереальность? Причем не только отыскать пути, но и выдернуть оттуда кого-то, перенеся в Фенриан. Это ведь невозможно. Это давно доказано. Тем не менее, в ответ на прямой вопрос от Хроноса, пошла волна искреннего удовлетворения проделанной работой. «Не знал, что невозможно. Для внучки постарался. Добыл я эту стерву. Она всех разнесет». «Деда!» – взмолилась Гелиона. «Ты не мог бы говорить нормально? У меня от этих стихов уже ум за разум заходит». «Попробую!» В голосе Хроноса проклюнулся оттенок неуверенности. «Ты что, и впрямь кого-то из нереальности выдернул?» «Ну, реальность, нереальность, какая разница? Мир как мир, только зыбковатый какой-то, зато интересный, смешной. Я за ним частенько наблюдаю. Все интересно, что эти безумцы еще учудят?» Смущенно кашлянул, соизволивший принять человеческий облик Хронос. «Знаешь, а пожалуй, я теперь понимаю, почему появилась эта мода на человеческое обличье. Так и впрямь удобнее формулировать мысли». Повелитель времени степенно огладит длинную седую бороду. «Ты прав, деда». Языки пламени взлетели и опали вновь ее стройную девичью фигурку. «Так что за напасть ты натворил на Фенриан? Там ведь мой предначертанный сейчас находится». На лице древнего старца отразилось сильнейшее смущение. Он неловко пожал плечами. «Знаешь, внученька, я об этом как-то и позабыл. Ну ничего, он же у тебя крылатый, удрать успеет». «Да что ж ты натворил-то?» Не сдержалась Гелиона. «Да там, в мире этом, из нереальности, эксперимент один проводили. Ну я и вмешался немного, так что воительница, которую они к себе в прошлое заслать хотели, прямым ходом Фенриан попадет. Тяжело было, такое впечатление, что ее буквально из ничего создавать пришлось. Но воительница сильная, они ее киборгом назвали. А богов в том мире сильно не любят, суеверием нас считают. Так что она алтарите, Орхисовы, первым делом разрушать кинется. Особенно если узнает, что на них жертвы человеческие приносят. Да и жрецов не помилуют». «Уф!» Девушка облегченно вздохнула. «Ну и умеешь ты панику нагнетать. Да что там одна воительница сделать сможет? Ладно, спасибо за помощь». «Всегда пожалуйста, внучка!» «А сделать, думаю, многое сделает. По крайней мере, горные хребты она из своего гравидеструктора разносит любо-дорого посмотреть. Так что пусть лучше суженый твой из Финриана удалится на всякий случай. А то мужчин у них там тоже недолюбливают. Энергии у нее как раз на это государство хватить должно». С этими словами Хронос исчез, вновь отправившись в свое бесконечное странствие в потоке времени. «Стой!» – в ужасе крикнула Гелиона, но было поздно. Схватившись за голову, богиня немедленно открыла смотровое окно Финриан, пытаясь сообразить, как скомпенсировать вред, который может принести вмешательство любящего дедушки. То, что она там увидела, заставило молодую богиню начать припоминать самые грязные ругательства, которые она только знала за тысячелетия своего существования.